Икра из баклажанов. На две порции один баклажан, одна морковь, одна луковица, один помидор, три зубчика чеснока, три ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу. Баклажан помыть, почистить, порезать кружочками и на 20 минут положить в соленую воду. Затем порезать на мелкие кусочки и положить в чашу для варки риса. Туда же добавить очищенные натертые на терке лук, морковь, помидоры окатить кипятком, очистить и тоже порезать на мелкие кусочки. Добавить к баклажанам. Выдавить туда чеснок, добавить оливковое масло, соль, перец, перемешать, закрыть чашу фольгой. Готовить на пару 1,5 часа. Подать в качестве закуски.